Третья степень острой лучевой болезни. И ноги он себе подпалил здорово, когда ходил по топливу и графиту вокруг блока. У многих в голове торчало слово «диверсия». Потому что, когда не можешь объяснить, то на самого черта подумаешь. Акимов на мой вопрос ответил одно. «Мы делали все правильно. Не понимаю, почему так произошло. Дятлов тоже был уверен в правильности своих действий». К вечеру прибыла команда врачей из 6-й клиники Москвы. Ходили по палатам. Осматривали нас. Бородатый доктор Георгий Дмитриевич Селидовкин отобрал первую партию, 28 человек, для срочной отправки в Москву. Отбор делал по ядерному загару. Было не до анализов. Почти все 28 умрут. Из окна хорошо был виден аварийный блок. К ночи загорелся графит. Гигантское пламя велось вокруг вент трубы. Страшно было смотреть. 26 человек посадили в красный Икарус. Кургуза и Паламарчука повезли в скорой. Улетели из Борисполя часа в 3 ночи. Остальных, которым было полегче, в том числе и меня, отправили в 6-ю клинику Москвы 27 апреля. Выехали 3 икарусами. Крики и слезы провожающих. Ехали все, не переодеваясь, в полосатых больничных одеждах. В 6-й клинике определили, что я схватил 280 рад. Около 9 вечера 26 апреля 1986 года прибыл в Припять заместитель председателя Совета министров СССР Борис Евдокимович Щербина. Он стал первым председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий ядерной катастрофы в Чернобыле. Больше обычного бледный, с плотно сжатым ртом и властными тяжелыми складками худых щек, он был спокоен, собран и сосредоточен. Не понимал он пока еще, что кругом и на улице, и в помещении воздух насыщен радиоактивностью и случает гаммой бета-лучи, которым абсолютно все равно, кого облучать, черта дьявола, министров или простых смертных. Колоссальная власть доверена ему, но он человек, и все у него произойдет как у человека. Вначале подспудно, на фоне внешнего спокойствия, будет зреть буря. Потом, когда он кое-что поймет и наметит пути, разразится буря реальная. Злая буря торопливости и нетерпения. Скорей, скорей, давай, давай. Но в Чернобыле разыгралась космическая трагедия. А космос надо давить не только космической силой, но и глубиной разума, который тоже космос, но только живой. И стало быть, более могущественной. Майорец вынужден был признать, что 4-й блок разрушен, разрушен и реактор. Блок надо укрывать, захоранивать. Надо уложить в разрушенное взрывом тело блока более 200 тысяч кубометров бетона. Видимо, надо делать металлические короба, обкладывать ими блок и уж их бетонировать. Непонятно, что делать с реактором, он раскален. Надо думать об эвакуации. Не торопитесь с эвакуацией, спокойно, но было видно это деланное спокойствие, сказал Щербина. Ах, как хотелось всем, чтобы не было эвакуации. Ведь так все хорошо началось в новом министерстве. И коэффициент установленной мощности повысили, и частота в энергосистемах стабилизировалась. И вот тебе на. Выслушав всех, Щербина пригласил присутствующих к коллективному размышлению. «Думайте, товарищи, предлагайте. Сейчас нужен мозговой штурм. Не поверю, чтобы нельзя было погасить реактор. Газовые скважины гасили. Не такой огонь был, огненные бури, но гасили же». И началось. Каждый нес, что в голову взбредет. В этом и заключается способ мозгового штурма. Даже какая-нибудь ерунда, околесица, ересь может неожиданно натолкнуть на дельную мысль. Чего только не предлагалось. И поднять на вертолете огромный бак с водой, и плюхнуть этот бак на реактор, и сделать своего рода атомного троянского коня в виде реактора.